Три хороших момента. В самой верхней части дома у меня есть личное убежище. Это большая открытая комната с окнами, выходящими на деревья, и несколькими потертыми коврами, расстеленными на деревянных половицах. Там стоят письменный стол и книжная полка, небольшой диван и лампа, маленький столик для головоломок или рисования и много свечей. В углу на мягком коврике лежит подушка, на которой я медитирую. Это, конечно же, офис, где я работаю. Но также это место для чтения, прослушивания музыки или просто накопления энергии в одиночестве. Сегодня в доме было уже тихо, лишь несколько окон остались открытыми поздним весенним днем. Я приготовила чашку теплого чая и поднялась по лестнице в свою комнату. На деревьях распускались почки, и я некоторое время стояла у окна и смотрела на улицу. Потягивая напиток, наблюдала за белкой. Она сидела на изгибе ветки и подергивала хвостиком. Я поставила чашку и проверила несколько горшков с растениями, которые стояли на полах и подоконниках, напоила те, что хотели пить. Затем принялась зажигать свечи. Этот ритуал занял несколько минут. Мне нравилось отмечать мгновение и зажигать свечу, включать музыку или даже просто делать глубокий вдох, прочувствовать все вокруг. Я напевала себе под нос, чиркала спичкой и переходила от свечи к свече, пока комната не наполнилась мягким светом и не стала уютной и дружелюбной. Я поставила чашку рядом с подушкой для медитации, затем села и начала ёрзать, пока не поняла, как должны располагаться ноги и бедра, чтобы я могла выпрямиться и расслабиться. Старое легкое одеяло набросила на плечи и немного поверх головы. Мне не было холодно, но я чувствовала себя в безопасности и смогла сосредоточиться. Я сделала несколько медленных вдохов и мысленно вернулась к прошлому. Вспоминала три хороших момента. Три сладких мгновения, чтобы снова мысленно пережить их. Сделав это, я обнаружила, что перезапустила мозг и, казалось, начала замечать больше доброты в том дне, в который смотрела. В тишине сознания всплыло воспоминание. Прошлой ночью, лежа в постели, мой возлюбленный перевернулся во сне и погладил меня по руке. Не просыпаясь, он сжал мое запястье и не отпускал. Я почувствовала, как тело наполняется счастьем и услышала, как медленное дыхание превратилось в тихий храп. Улыбалась в темноте, пока снова не заснула. Я порадовалась про себя и сильнее закуталась в одеяло, вспоминая, как приятно чувствовать прикосновение любимого человека. Вздохнула и замерла, ожидая еще одного удачного мгновения. В то утро, выйдя с собаками на свежий весенний воздух, я остановилась, чтобы сорвать ландыш с корней платана во дворе. Стебель был таким тонким, а крошечные колокольчики такими нежными, что я просто стояла и любовалась ими. Весна заполняла прогалины, оставленные во дворе зимой, и воздух пах такой чистотой, что глубокое дыхание казалось целебным. Собаки обнюхивали все вокруг и гонялись друг за другом по траве, и я чувствовала светлую радость. Теперь, сидя на подушке, я вспомнила это чувство и мысленно испытывала его снова и снова, так что эти ощущения укоренились в мозгу. Я еще раз погрузилась в свои воспоминания в поисках чего-нибудь доброго. Вспомнила о визите к подруге в обеденный перерыв. У нее родился ребенок. Ему было всего несколько недель. Я принесла сумку с продуктами и предложила посидеть с ее маленькой девочкой, пока подруга поспит и примет душ. Она передала ребенка мне в руки и, довольная, выскользнула из комнаты, чтобы немного заняться собой. Малышка была такой крошечной, что дремала большую часть дня, поэтому она быстро заснула. Я откинулась на спинку дивана и положила ее головку себе под подбородок. Тяжесть маленького тела на моей груди была столь приятна, что это было похоже на наркотик. Я вдруг почувствовала себя спокойной и довольной и вдохнула ее запах. Сидя в маленькой комнате и чувствуя на лице дневной свет, я вспомнила тяжесть младенца, нежный стебелек ландыша, прикосновение возлюбленного. Я держала все это в голове и просто сидела. Все это заполняло те пустоты внутри меня, в которых подобные моменты были потеряны или сведены на нет. Я чувствовала себя цельной, счастливой и спокойной. Сладких снов. Три хороших момента для начала дня. Проснувшись утром, не спешите вставать с постели. Не тянитесь ни к чему, просто лежите. Медленно прокрутите в голове предыдущие 24 часа и найдите три хороших события, которые произошли с вами или свидетелем которых вы стали. Они могут быть незначительными или знаковыми. Возможно, был момент, когда что-то могло пойти не так, но этого не произошло. Может, кто-то был добр или терпелив. Внесите это в список. Возможно, вы сделали какой-то маленький шаг вперед в работе или нашли что-то, что считали потерянным, или увидели собаку и улыбнулись. Внесите это в список. Воспроизведите ощущения от этих моментов. Представьте, что ваш разум — это волшебный экран. Помните, как с помощью волшебного экрана рисовали фигуры и писали слова? И как вы могли черкать вперед-назад, чтобы затемнить линии? Сделайте это с тремя хорошими событиями. А теперь подумайте, что произойдет, если вы оставите волшебный экран где-нибудь на полке или в коробке с игрушками, а потом вернетесь к нему, даже после того, как вы хорошенько вытрете его, от этих глубоко врезанных линий останется тень. Сердце и ум подобны этому. Если вы потратите время, чтобы вспомнить хорошие вещи, они так просто вас не оставят. Давайте сделаем воспоминание о добре настолько глубоким и богатым, что даже когда жизнь задаст хорошую встряску, мы все еще сможем распознать надежду.